«Где она? Что с ней? Прим!» — зову я. «Прим!» — в ответ раздается еще один жуткий вопль. «Да как же она сюда попала? Почему превратилась в участницу игр? Прим!» Лианы режут лицо и руки. Ползучие травы обвиваются вокруг ног, но я все ближе и ближе, теперь уже очень близко. По коже, обжигая незажившие язвы, струится горячий пот. Я почти задыхаюсь, точно в душном и влажном воздухе больше не осталось кислорода. Не знаю, что такого ужасного, непоправимого нужно было сделать, чтобы вызвать столь протяжный и жалобный крик. «Прим!» Наконец, проломив стену зарослей, я вылетаю на маленькую опушку. Звук повторяется прямо над головой. «Над головой?» Запрокинув ее, пытаюсь хоть что-нибудь разглядеть. «Неужели сестру подвесили к веткам?» Отчаянно всматриваюсь. «Ничего». «Прим!» — умоляюще зову я. «Не вижу». А плач звучит, и притом так ясно, что не ошибешься. Наконец мои глаза четко различают источник. На ветке, в 10 футах надо мной, разевает клюв хохлатая черная птичка. И тут я все понимаю. Это сойка-говорун. Прислонившись к дереву, схватившись за вдруг заболевший бок, наблюдаю за птицей, которую ни разу не видела, даже не знала о том, что их вид еще существует. Это длинный переродок, предшественник, отец моей сойки-пересмешницы. Стоит мысленно соединить его образ и обыкновенную сойку, и не останется никаких сомнений. А по виду не скажешь, что это создание капиталистских ученых. Обычная птичка, если не считать криков прим, вылетающих из ее клюва. «Замолчи!» Выпускаю стрелу говоруну в горло, а когда он падает на траву, еще и сворачиваю шею для верности и отбрасываю мерзкую тварь в джунгли. Лучше подохнуть от голода, чем притронуться к ее мясу. «Это все не взаправду», — твержу я себе. «Так же, как переродки из прошлого сезона не были мертвыми трибутами, это просто изуверские фокусы распорядителей». Адер врывается на пушку и видит, как я мхом очищаю стрелу от крови. «Китнис! Все хорошо. У меня все в порядке», — говорю я, хотя, разумеется, ничегошеньки не в порядке. Мне померещился крик сестры, но... Мои слова обрывает пронзительный визг. Это уже другой голос, не Прим, а совсем незнакомой девушки. Финник меняется в лице. Бледнеет, как смерть, и зрачки расширяются в ужасе. «Стой, погоди!» — кричу я в пустоту, потому что парня уже и след простыл. Он умчался на помощь так же бездумно, как я к своей Прим. «Финник!» «Знаю, он не вернется, поэтому спешу вслед за ним». Это нетрудно, ведь парень оставил за собой заметную утоптанную тропинку. Но проклятая птица верещит в четверти милях от нас. Бежать приходится вверх по склону, и к концу погони я выдыхаюсь. Адер описывает круги возле огромного дерева. Ствол не меньше 4 футов диаметром, ветки только начинают расти на высоте 20 футов, а где-то в густой листве притаилась птица и громко кричит женским голосом. Финик тоже вопит. Опять и опять. «Энни! Энни!» Он в таком состоянии, что подходить бесполезно. И я поступаю так, как поступила бы в любом случае. Забираюсь на ближайшее дерево и, выследив говоруна, снимаю его стрелой. Птица падает прямо под ноги Одейру. Тот поднимает пернатую тушку, туго соображая, что же произошло. Но когда я спускаюсь вниз, то вижу в его глазах отражение безысходной тоски. «Успокойся, Финник. Это был говорун. Нас разыграли», — произношу я. «Все не взаправду. Это не твоя Энни». «Да, не Энни, а голос ее. Говоруны повторяют лишь то, что слышали». «Откуда, по-твоему, взялись эти звуки?» — спрашивает он. Смысл его слов до меня доходит не сразу, а потом кровь отливает от щек. «Финник, ты же не думаешь, что они...» «Именно так я и думаю. Мне представляется Прим, привязанная к столу в белой комнате. Люди в халатах и масках склонились над ней и пытают, добиваясь необходимых звуков. Или пытали». Колени подкашиваются, и я падаю на земь. Одейр шевелит губами, но мне уже ничего не слышно, кроме нового крика, раздавшегося где-то слева. И на этот раз голос принадлежит Гейлу. Финик ловит меня за локоть, не давая бежать. «Нет, это не он!» И увлекает за собой вниз по склону по направлению к пляжу. Уходим отсюда!» Однако в криках Гейла столько боли, что я продолжаю вырываться. «Это не он, Китнис! Там переродок!» — надрывается Финник. «Идем!» Он силой тащит, почти уносит меня прочь, и я, наконец, начинаю соображать, что парень прав. Это просто еще один говорун. Застрелю его, ничего не изменится. Но ведь это же голос Гейла, и значит, где-то, когда-то кто-то заставил его издавать подобные вопли. Я прекращаю бороться и, как в случае с ядовитым туманом, бегу от того, с чем нельзя сражаться. От неуязвимой силы, которая причиняет мне боль. Правда, на этот раз кровоточит моя душа, а не тело. Вот оно, оружие четвертого часа. Когда обезьяны прячутся, повинуясь велению стрелок, в игру вступают говоруны. Согласно с Финником, нам осталось только бежать. И Хемич уже не пришлет на серебряном парашюте лекарства от ран, нанесенных этими птицами. Заметив Джоанну и Пита, застывших у края опушки, я испытываю разом и облегчение, и досаду. Почему никто не пришел за нами? Почему даже Пит не явился на помощь? Вот и сейчас он стоит, вскинув руки над головой, ладонями к нам, и вроде бы что-то пытается говорить, хотя ни звука не слышно. Почему? Стена такая прозрачная, что мы с Фиником врезаемся в нее с разбега и отлетаем обратно в джунгли. Мне везет. Основная сила удара приходится на плечо, а Одейр разбивает лицо в кровь. Теперь понятно, почему ни Пит, ни Джоанна, ни даже Бити, который теперь печально водит головой из стороны в сторону, не явились на помощь. Между нами возникла невидимая стена. Это не силовое поле. Гладкую и твердую поверхность можно трогать сколько угодно. Однако ни нож Пита, ни топоры Джоанны не оставляют на ней даже мелких зазубрин. Можно даже не обходить весь барьер, и так ясно, что он целиком опоясывает сектор четвертого часа, и что мы в западне, во всяком случае, на время. Напарник прижимает к барьеру ладонь со своей стороны, а я со своей, как будто могу ощутить его прикосновение через стену. Рот Пита открывается и закрывается. До нас не долетает ни звука, кроме тех, которыми наполнен наш участок. Сначала я пытаюсь читать по губам, но не в силах сосредоточиться. Бросаю эту затею и просто смотрю на его лицо, силясь не растерять остатки разума. А потом птиц становится больше. Они прилетают одна за одной, рассаживаются на ближайших деревьях, разевают клювы и начинают кошмарный, детально продуманный кем-то концерт. Финник сразу же валится на траву и зажимает ладонями уши так, словно готов раздавить свой собственный череп. Я какое-то время держусь, даже опустошаю колчан, стреляя по ненавистным птицам. Но стоит упасть одной, как на ветку садится другая. Наконец я тоже сдаюсь и сворачиваюсь калачиком на земле, пытаюсь отгородиться от душераздирающих воплей Прим, Гейла, Мамы, Мадж, Рори, Вика и даже Пози, беспомощной маленькой Пози. Знаю, пытка закончилась, потому что чувствую прикосновение рук Пита, которые поднимают меня и уносят из джунглей. И все-таки не разжимаю век, не убираю ладони от ушей. От напряжения мускулы словно окаменели. Пит сажает меня к себе на колени, нежно покачивает, говорит слова утешения. Проходит довольно долгое время, прежде чем я выхожу из оцепенения, и начинаю дрожать. «Все хорошо, Китнис», — шепчет напарник. «Ты их не слышал», — отзываюсь я. Я различил голос Прим еще в самом начале, только это была не она, а Сойка-говорун, — возражает Пит. «Нет, она, только не здесь». Птица просто запомнила голос, вырывается у меня. Им хочется, чтобы ты так считала. Помнишь, как в прошлом сезоне я не мог понять, правду ли у переродка глаза диадемы? Так вот, это были совсем не ее глаза. И не голос Прим. Разве что капитолицы взяли запись ее интервью, а потом изменили звук. Нет, над ней издевались, говорю я. Возможно, даже убили. Китнис, ее не убили. Прим жива. Вспомни. Ведь скоро нас останется 8. А что потом? Семерым придется умереть, в унынии отвечаю я. Да нет же, дома. Что происходит, когда в игре остается 8 финалистов? Подняв мой подбородок, Пит заставляет меня посмотреть ему прямо в глаза. Добивается пристального внимания. «Ну что, на последней восьмерке?» «Знаю, он искренне хочет помочь, и я задумываюсь. На последней восьмерке у родных и друзей игроков берут интервью». «Правильно», — хвалит Пит, — «у родных и друзей. А как это сделать, если все они умерли?» «Никак», — неуверенно отзываюсь я. «Вот именно. Поэтому не волнуйся, Прим жива. Она же первая кандидатка на интервью, верно?» «Я хочу ему верить. Очень хочу. Просто эти голоса...» «Сначала Прим, потом твоя мама, кузен, подруга», — перечисляет Пит. «Китнис, это была дурная шутка. Страшная, но по-настоящему пострадать от нее можем только мы с тобой. Мы в игре, а они нет». «Ты сам в это веришь?» — спрашиваю я. «Разумеется», — роняет напарник. «Впрочем, ведь он в состоянии убедить людей в чем угодно. Повернувшись к Адейру, я замечаю, тот ловит каждое наше слово. А ты, Финник?» «Пожалуй, не знаю», — пожимает плечами тот. «Скажи, Бити, это возможно сделать?» Взять чей-то спокойный голос и превратить. «Ну, конечно», — кивает тот, — «ничего сложного. Такая задачка по зубам даже младшему школьнику». «Согласна с Питом», — бесстрастно вставляет Джоанна. «Зрители обожают маленькую сестренку Китнис. Если бы ее и в самом деле убили, все дистрикты поднялись бы на восстание». И вдруг, запрокинув голову, громко кричит. «Представляете? Мятежи по всему Панему! Кому такое понравится?» От изумления у меня отвисает челюсть. Никто никогда не произносил таких слов на голодных играх. Можно не сомневаться, этот фрагмент обязательно вырежут. Но я-то все слышала и уже не сумею смотреть на девушку прежними глазами. Конечно, медалей за доброту ей не дождаться, а вот за храбрость или за безрассудство. А она поднимает несколько ракушек и скрывается в зарослях, бросив только «я за водой». Когда Джоанна проходит мимо, я безотчетно ловлю ее за руку. «Не ходи! Эти птицы! Должно быть, они попрятались, и все равно не хочу туда никого пускать, даже ее. Ну, мне-то на них наплевать. Я не то, что вы все. У меня не осталось любимых». Джоанна с досадой выдергивает ладонь и уходит. А когда возвращается, я принимаю из ее рук воду и молча киваю, зная, как бы ее взбесил мой сочувственный голос. Пока девушка носит питье и собирает мои стрелы, Бити возится с проводом, а Финник идет купаться. Мне тоже не помешало бы привести себя в порядок, но я еще слишком потрясена, чтобы покинуть объятия Пита. «Кого же они использовали против Адейра?» — тихо интересуется он. «Какую-то Энни?» — говорю я. «Энни Кресту, наверное». «Кто это?» Мэкс вызвалась добровольцем вместо нее. «Энни была победительницей 5 лет назад». Поясняет напарник. Другими словами, в то лето, когда наша семья жестоко страдала от голода, и мне пришлось начать всех кормить. Я почти не помню те игры. Это, случайно, не год большого землетрясения? Ага, подтверждает Пит. Энни сошла с ума, когда ее напарника обезглавили. Сбежала от всех и долго пряталась. Потом от землетрясения рухнула дамба, и большая часть арены ушла под воду. Энни выжила потому, что лучше всех плавала. «А потом ей не стало лучше?» — уточняю я. «Я имею в виду с головой. Трудно сказать. Не помню, чтобы она мелькала во время следующих сезонов. Но, судя по жатве, девчонке не полегчало». «Так вот, кого любит Финник», — думаю я. «Не вереницу поклонников и поклонниц из Капитолия, а несчастную сумасшедшую девушку с родины». Грохот пушки заставляет нас всех собраться вместе на пляже. Планолет возникает, по нашим расчетам, в 6-часовом секторе. Челюсти опускаются не один, а 5 раз, подбирая растерзанный труп по частям. Кто погиб, угадать невозможно. Что бы ни происходило в секторе номер 6, я не желаю этого знать.